Глава 7. Перефотографировав на корабле все, что только можно, я с прискорбием осознала, что запал прошел. Что толку снимать, если показать уникальные фото некому? И даже непонятно, увижу ли я когда-нибудь родных и близких. Тоска по земле накатила с новой силой, а значит, следовало поскорее найти себе другое занятие. Как-то так вышло, что рядом со мной теперь всюду оказывался капитан, а не Синар, Хитан или Гарун, к постоянной компании которых я успела привыкнуть. Еще удивительнее было то, что общество Риона мне нравилось. Хуже того, я ловила себя на мысли, что жду наших встреч, взгляда внимательных заинтересованных глаз, усмешек и затаенной скрытой грусти, которую провоцировала в нем, казалось, именно я. Но и дарила радость, ведь со мной Рион улыбался, даже гладил кошку. Однако это ведь не повод забывать, с какой я планеты и чья это кошка. А потому... «Есть новости от совета?» — спросил уже привычно появившегося на пороге капитана. Распоряжение неизменно. «А чем занят Синар? Давно его не видела». «Соскучилась по нему?» — глухо спросил Рион. Готова поклясться, в его голосе послышалась мука. «Он интересно рассказывал», — кивнула я. «И что бы ты хотела узнать?» Я задумалась. «Если Рион не желает говорить об указаниях совета и моем отбытии на Землю, может, в самом деле расскажет что-то другое?» «К примеру, что-нибудь о вашей планете, Октании», — сказала я. «Хорошая тема», — улыбнулся капитан. «Я и сам думал тебе показать. Пойдем». Рион привел меня в небольшой смотровой зал с куполообразной крышей и совершенно голыми, непримечательно серыми стенами. Когда владеешь технологиями уровня октанийцев, в ином нет необходимости. Достаточно слова, чтобы пустой зал превратился в кусочек первозданной вселенной. «Октания», — произнес Рион, и перед нами крупным планом появилась планета. Светлая, желтовато-зеленая, с проблесками голубого. «Здесь нет столько воды, как на Земле. Жизнь в основе своей давно перебралась на сушу». «Очень красиво», — выдохнула я, когда картинка стремительно увеличилась, и мы словно вошли в атмосферу планеты. Я видела поля колышущихся на ветру растений, похожих на пушистые, светло-желтые колосья. Высокие, ярко-салатовые деревья со свисающими лианами, сплошь усыпанные цветами. Журчащие реки с искрящейся на солнечном свете водой. Горы с такими похожими на земные снежными шапками. Затем изображение вновь изменило масштаб. Мы опять обозревали Октанию целиком, из космоса. И планета трещала, буквально на глазах покрываясь пламенеющими разломами и облаками пепла. «Что это?» — спросила, сглотнув ком. «Нужно было выбрать программу простого обзора», — пробормотал Рион виновато. «Твоя планета разрушена?» «Нет-нет, Айни, Октания цела и процветает. Смотри дальше». Пепел осел, разломы превратились в горные хребты и возвышенности, потекли в иных местах реки. Растения выглядели иначе, но не менее прекрасно. К тому же теперь я видела поселение из громоздящихся друг на друге белых и кремовых полусфер и снующие между ними точки, вероятно, летательные аппараты. Мгновение, исчезли и они. Планета снова менялась. «Не понимаю». «Преобразование рельефа и жизни на планете — естественный процесс. Ты не знакома с историей геологических изменений Земли?» «Не особо». «А она тоже немала. На начальной ступени смена рас всегда происходит посредством глобальных катастроф, когда под землю или под воду уходят материки, унося с собой весь накопленный ссор, и поднимаются новые, отдохнувшие, чтобы дать дорогу следующим расам и поколениям. С чистого листа». «Конечно, земляне не помнят этих смен, но помним мы, те, кто следит за процессом тысячелетиями». «Нет, не я конкретно», — усмехнулся Рион, вероятно, заметив мое пораженное выражение лица. «Да уж», — хмыкнула я, — «только выглядит все это очень страшно». «Происходит только то, что необходимо. На Октании процесс стал контролируемым уже давно, хотя даже этого оказалось мало», — добавил он едва слышно. «И как там сейчас?» «Так», — ответил Рион, и мы понеслись над поверхностью из желтых и зеленых полей, холмов, рек и горных цепей. Города, сияющие, устремленные в небо пиками и нанизанными друг на друга кольцами, гармонично вписывались в природный ландшафт. как и корабли, каплями и дисками носящиеся в небесах, наравне с огромными не то ящерами, не то птицами. Мне казалось, я, как они, несусь где-то рядом, пронзаю небеса, лечу к неизведанным звездам и всегда неизменно возвращаюсь туда, где родная каждая крупинка материи. Материи, из которой соткана я сама. Эмоции захлестнули, перед глазами поплыл туман, я, кажется, всхлипнула. Рион обнял и с тревогой заглянул в глаза. «Сама не понимаю, что со мной», — прошептала я, постепенно приходя в себя. «Там прекрасно». «Прости, не надо было». И вот опять этот покровительственно обеспокоенный тон, это сожаление. Наваждение спало окончательно, а вот Рион по-прежнему стоял близко-близко. «Что не надо было? Показывать голограммы?» «Рион, я не сахарная, со мной ничего не случится, тем более от голограмм». «Расслабься, ладно?» — попросила я и осторожно провела рукой по его щеке, а затем ниже, по нескрытой кителем шеи. «Да, кожа и здесь гладкая». Слышала, как тяжело дышит Рион, но не хотела себя останавливать. Подняла глаза и посмотрела на его губы. «Интересно, актонийцы целуются?» «Да», — раздалось в ответ тихо. Только некоторые из них почти забыли, каково это. Последние слова Рион выдохнул в мои приоткрытые губы и поцеловал. «Что я творю?» Быстро утонула в нахлынувших ощущениях. Сладость, эйфория, мучительное томление и желание, чтобы он никогда не отпускал. Вихрь, затянувший нас, не походил ни на один мой земной поцелуй. У дверей стоял Карнах. «Ты отключил связь, а там...» Готовы поклясться, остальную часть фразы первый помощник произнес мысленно. «Иди, я никуда не денусь. В смысле, дойду до каюты сама». «Айна...» Рион запнулся и тряхнул головой. «Я зайду к тебе позже». Кивнула и, проследив, как мужчины выходят, плюхнулась на стоящий неподалеку диванчик. Мысль о том, что же я, черт возьми, творю, врезалась в сознание на полную силу. Рион любит другую, это очевидно. А я... что я творю? Как и обещал, он пришел. И долго молчал, пожирая взглядом. Что-то случилось? Не выдержала я, жестом приглашая зайти. Сеанс связи с капитанами других кораблей. Ничего не случилось. Не скажешь? Рион, ты обещал все объяснить. Хочешь знать правду? Хорошо. Правда в том, что я уже и сам не знаю, что лучше. Не провоцировать и отступить, или, напротив, подтолкнуть, и, наконец... Рион вдруг оказался рядом, провел по волосам и шепнул. Я и не надеялся. Ты говоришь загадками, или, возможно, переоцениваешь мои умственные способности, усмехнулась я. Просто есть вещи, которые я не могу пока объяснить. Много вещей. И это не значит, что не хочу, но будет лучше, если ты вспомнишь сама. Нахмурилась. Где-то я уже слышала это. Во сне. Видишь, даже эта малость напугала тебя. Синар устроил бы мне выговор. Грозный Синар, рассмеялась я. Ты поэтому прячешь его? Не хочу делить. Я вскинула бровь. Тебя. Вот так признание. Рион... «Ты совсем другая», — он пропустил мои светлые волосы сквозь пальцы. «Возвращена этой отсталой планетой, незнакома с самыми простыми понятиями. Понимаешь, почему я лучше буду молчать?» «Нет уж, не надо молчать. Знаешь, как у нас говорят? Ты либо договаривай, либо молчи. Фантазия-то дикая. В общем, будет хуже, если я напридумываю ужасов». «Я стараюсь». Он заправил мне прядь и коснулся кожи за ухом, невесомо потерся подбородком о мой висок и снял очки, чтобы они не мешали. Эти ласки, такие простые, но наполненные непонятным трепетом, будоражили похлеще откровенных и буйных. «Ладно», — выдохнула я и ответила. Сама потянулась щекой к его ладони, пристала на цыпочки, держась за его плечи, и... Не знаю, кто из нас не выдержал первым. Наши губы слились в поцелуи, и мир вдруг закружился водоворотом и исчез. «И зачем все-таки вы здесь?» предприняла я еще одну попытку, отстраняясь. «Синар же рассказывал тебе», — хмыкнул Рион. «Мы наблюдатели». «Да, но почему именно сейчас?» «Мы посещали Землю и раньше, и не мы одни. На ее заре участвовали в программах внесения изменений». «Что?» «Программа Галактического совета по поддержке развития разумной жизни в галактике помогает дорасти, привносит гены и другие изменения. Некоторые из нас уже тогда прикипели к молодой перспективной планете. Однако позже нас самих постигла катастрофа, отбросившая развитие на тысячелетия назад. Мы только начали возвращать былое могущество, когда Земля лишила нас слишком многого». «Рион, о чем ты, черт возьми?» Он посмотрел так, что слова комом застряли в горле. «Сколько невысказанной тоски, боли и надежды! Ты поэтому здесь сейчас?» «Нет, Айни, но если бы я знал, перевернул бы каждый камень и нашел». «Рион», теперь и мое сердце разрывалось от непонятной, непостижимой боли, словно это не он, а я потеряла что-то самое дорогое, кого-то. «Ведь теперь...» — выдохнул он и снова поцеловал. Напористо, глубоко, крепко удерживая руками. И тут же отпрянул, взглянул виновато. «Тысяча и один способ мастерски уйти от ответа», — пробормотала я, отдышавшись. «Один из десятки самых эффективных — шокировать собеседника так, чтобы он забыл, о чем спрашивал. Или поцеловать». «Прости, я понимаю твое стремление знать. И ты узнаешь, Айни. А еще тот исследовательский дух, что всегда...» Рион запнулся. «Гарон хвалился, как ловко ты изобрела способ сотворить более привычную для себя еду и убеждал, что без водорослей белковая смесь уже не та». «Вот и я о чем», — кивнула понуро. «Я тоже хочу попробовать». «Что?» «Любое блюдо из твоих рук, Айни». «А, это...» «Хорошо, я сделаю, если вернешь мне хотя бы одного помощника. Позову Гаруна. И увидимся позже». «Да». Рион подался было ко мне, но не решился дотронуться. Постоял немного почти вплотную и пошел к выходу. «Рион», — окликнула его. «Я Карина». Проснувшись следующим утром, я столкнулась с непредвиденной и весьма неприятной проблемой. Не нашла очки. Рион, уходя, точно вернул их мне. Да и позже мы вместе ходили в столовую, и очки были на мне. Но подозрительно. Куда из закрытой каюты они могли подеваться? Я облазила все, включая кошачий лоток и душевую. После решила разыскать Риона, но мне это не удалось. Вместо себя он прислал Хитану. Подозрительно вдвойне. «У тебя растерянный вид. Что случилось?» — спросила врач. «Очки. Очень плохо вижу без них». «О, потеряла?» Я прищурилась и, насколько было возможно, всмотрелась в лицо Хитаны. На обманщицу, похоже, она не была, но все же... «Поможешь найти?» «Конечно. Или мое предложение о коррекции все еще в силе. Это безболезненно, быстро и безопасно». «Я подумаю», — кивнула согласно. «Но сейчас хотела бы найти очки». И мы принялись искать уже вместе. С тем же результатом. Очки будто сквозь землю, вернее, покрытие корабля, провалились. «Где Рион?» — спросила хмуро. «Я Карина, он же капитан, и...» «Значит, он вспомнил о том, что капитан как раз в тот день, когда исчезли очки. Что это значит?» «Не уверена, что понимаю тебя». «Ладно, прости. Когда плохо вижу или что-то теряю, сразу портится настроение. А тут два в одном. Надо успокоиться». «Я...» «Нет уж, без твоих средств», — хмыкнула я, вспоминая свои забавы с телефоном. «Мало ли чего еще учужу. Экипаж с тех пор и так обходит меня стороной». День прошел как в тумане, в прямом и переносном смыслах. Настроение было на нуле, и кончилось тем, что я согласилась. В конце концов, почему нет? Хитане я доверяла, а хорошее зрение еще никому не вредило. «Процедура несложная, но для большего комфорта я ненадолго погружу тебя в сон, хорошо?» «Так даже лучше», — кивнула я. «Ирс, Рион, вызывали?» «Проходи, Хитана. Она в порядке?» Рассержена, позволила себе чуть улыбнуться врач. Ты должна понять меня. Я пока понимаю не вполне, но это не мое дело, Ирс. Это ее тело. Оно так уязвимо и недолговечно. Я хочу знать все, но только если это не навредит ей. Я все сделаю, Ирс. И даже если прикажете, не причиню ей вреда. Знаю. Я тоже улыбнулся, хотя на душе было тревожно. От ответов Хитаны зависело сейчас слишком многое. Впрочем, даже если не сейчас, я умею быть терпеливым. За сотни лет без нее эту добродетель я постиг в совершенстве. Главное не потерять мою Айни снова. Никогда. «Все уже готово», — напомнила о себе Хитана. «Да, конечно, иди, и я доложу сразу», — кивнула она и удалилась. Неизвестность изматывала, погружая в туман мыслей и далеких, давно запертых в сердце воспоминаний. Даже Карна, хмуро посматривающий на меня, не решался тревожить докладами и вопросами. К счастью, находясь в одной точке в режиме ожидания, корабль почти не нуждался в своем капитане. Первый помощник и экипаж справлялись с текущими задачами без труда. «Рион», Хитана заглянула в рубку, но заходить не стала. «Уже?» — спросил, подходя. Все, что касалось Карины, давно вышло за пределы официального и протоколируемого, а потому выслушать ее доклад я готов был в коридоре. «Все успешно», — начала Хитана с главного. Я кивнул и все же пригласил ее в кабинет. «Обновление клеток, которое позволит существенно увеличить продолжительность жизни, возможно. И вы вполне совместимы, если ты хотел узнать это. Зрение тоже скорректировали, и еще по мелочи». Она очнулась. «Да, и Рион, спрячь очки получше».